Кажется, они звучат очень легко. Помнить о Боге и иметь твердую, непоколебимую веру в то, что есть, пока я помню о Боге, то Бог всегда позаботится обо мне. Он никогда не даст меня в обиду. И третье. Очень важное правило. То есть основное правило. Что бы Бог ни послал мне, я принимаю это как что? Как милость. Не просто как должное, а как милость. Что бы Он ни послал мне, страдания или счастье, я воспринимаю, что все, что Он мне посылает, есть что? Милость. Что все, что со мной происходит в таком состоянии, только меня что? Улучшает. Улучшает. То есть делает меня более совершенным. Итак, это первостепенные вещи. И мы говорим, первостепенные правила также существуют. И мы стали говорить, перечислили первостепенные, и потом я стал говорить о колмах. Но для нас, в нашем положении, колмы куда более важнее, чем все остальные. Поэтому, с одной стороны, для освобожденной личности колмы второстепенные, то есть с позиции освобожденной личности колмы второстепенные правила. Но с позиции обусловленной личности, это что? Самые главные качества. Какие? Ранний подъем, омовение, и мы там говорили, да? Гигиена тела, правильные взаимоотношения. Мы, допустим, все сейчас здесь присутствующие отождествляют себя с полом. Так ведь? Ни одна сейчас девушка или женщина не думает, я душа. И действовать как душа она не способна. Она может болтать так, но она не может так действовать. Так же, как и мужчина. Он может болтать, что он душа, но действовать как душа он не способен. То есть между нами существует телесное различие, телесная обусловленность, и в первую очередь половая обусловленность. Таким образом, колма для нас очень важна, поэтому существуют правила поведения для женщин, практикующих духовную жизнь или действующих в материальном мире. Это мы с вами говорили о варнашре, вадхаре. Существует варна, а также как есть. Браманы, кшатрии, вайши и шудры, это также относится к женщинам, что к брахмане, кшатрине, вайшине и шудране. То есть в любом случае женщины, получившие рождение в этих семьях, проявляющие определенную природу и воспитанные в этом направлении, точно так же. И между кшатрием женщины, кшатрине женщины и кшатрием мужчины есть свои правила и предписания. То, что можно мужчине, ни в коем случае нельзя женщине. И то, что можно женщине, это недостойно для меня. Недостойно. И то, что можно, это нельзя. И вообще это недостойно. Урожать мужчине, допустим, нормально? Или краситься. Как вы думаете, это нормально? А для женщины кшатрини надо обязательно краситься. Надо очень вкусно пахнуть. Мы с вами говорили еще в прошлом году, когда я объяснял правила поведения. Женщина должна очень хорошо выглядеть. Не просто аккуратно и чисто одеваться. Женщина должна красиво одеваться. И она должна одеваться. То есть красота должна быть относительно вкусов кого? Мужчины, несомненно. В детстве относительно красоты отца. То есть отцу нравится или не нравится. Или отца, или кого? Старшего брата. Или отца, или старшего брата. Даже не равного брата. Если младший брат. Замолчи. Ты не знаешь, как я должна одеваться. Вкус старшего брата, отца, в молодости вкус. Исключительно только вкус кого? Мужа. Отец все уже, так вот бай. Папа, я уже не твоя. Да, в молодости она должна одеваться только по вкусам мужа. И в старости? Сын. Да, сын. И говорит, мам, ну это уже не совсем. Мам, давай подлиннее что-то оденешь. Или, мам, ты что-то слишком яркий цвет, тебе не идет совсем. Тебе больше идет такой легкий. Ну, он как бы очень тактичный. Так женщина должна находиться в таком положении. Мы говорим, что мужчина нет. Мужчина не должен быть в таком положении. Итак, для женщины и для мужчин есть разные правила. Также в этикете поведения. Очень странная этика, что женщина должна быть в настроении всегда уступить мужчине. Это очень сложно для современной женщины, невоспитанной. И также сложно для женщины, рядом с которой нет кшатри. То есть человека достаточно благородных качеств. Но даже если рядом с женщиной человек благородных качеств, такой воспитанный, образованный или обученный, женщина все равно проявляет, необученная женщина, не понимающая женщина, проявляет такие склонности, не соответствующие ее положению в отношении с этим мужчиной. Мы видим, что женщина не всегда способна точно так же действовать, как и не всегда способна действовать мужчина. Так между женщиной и мужчиной есть разные правила и предписания этики. Женщина, допустим, всегда должна уступать место мужчине. Да. Она должна, да, сидящая, она должна открывать дверь. Ну, если, конечно, там дверь не такая, ногой такой. Нет, что-то должна делать, подносить что-то, ухаживать. Если мы видим, что в нашей культуре мужчина ухаживает за женщиной, то в такой культуре в знании женщина находится в таком настроении, в настроении ухаживания за мужчиной. Но не значит, что она носит тяжелые вещи, там, что-то поднести, что-то помочь, что-то где-то поправить, уступить место в мелочах. Это называется настроение служения. Но ни в коем случае мужчина не должен это что? Использовать. Да? То есть женщина всегда ему должна предлагать, а мужчина говорит, да ничего, ничего, я постою. То есть это такая тонкая психологическая атмосфера, настроена в ведическом обществе. Женщина всегда предлагает услугу, а мужчина всегда отказывает. И можно сказать, ну а ты зачем предлагать? Все равно наше дело предложить, ваше дело отказаться. Зачем тогда зря время терять? Нет. Это создает определенный настрой, определенный нравственный, психологический и этический настрой. Мужчина ожидает что-то. Для него не важно что? Само действие, а важно что? Настроение, да, вот это отношение выразить. И поэтому мужчина не всегда, мы с вами изучали в прошлом году, я вам рассказывал, что психология мужчины очень глубоко изучается в гурукулах, в институтах ведических и так далее. Веды тонко описывают природу мужчин. Для мужчины не важно само действие, для мужчины важно сам акт, побуждающий к этому действию. То есть он может даже, естественно, не воспользоваться этим, но он хочет видеть, что женщина в таком настроении. И для него важны эти слова, для него важно это предложение. Он даже может сказать, ну хорошо, я сяду. И сядет. И посмотрит, как женщина будет себя вести. И так для мужчины важно что? Подчинение. Поэтому мужчина много раз спрашивает, ты меня-то еще любишь? Мужчина очень много раз спрашивает. Женщина может очень редко говорить о своей любви. Она может как бы поступком постараться показывать. Ну что ты 200 раз тебя любишь? Люблю я тебе, сказал это. Мужчина, он все время, я тебя люблю, а ты меня любишь? Я тебя люблю, я тебя очень люблю, но ты меня хотя бы любишь. Мужчина много раз любит так повторять. Особенно, когда между женщиной и мужчиной какие-то отношения возникают. Это связано с тем, что у мужчины и у женщины по-разному действуют полушария. У мужчины, когда работает правое, отключается левое, а когда работает левое, отключается правое. Одно отвечает за эмоциональную сторону, за эмоции, а другое за аналитическую деятельность, за аналитическую, анализирует, размышляет. У женщины два полушария одновременно включены. То есть она одновременно эмоции и аналитика делает. Поэтому женщина быстрее определяет, что правильно, что неправильно, даже хотя бы эмоции. Поэтому, говорит, женщины более религиозны, чем мужчины. Но мужчина, как только эмоции ему переклеснули, все, он уже соображает, ничего не соображает, все выпёрло. Обычно это так. Это слабая сторона мужской природы, что у мужчины не работают одинаково два полушария. И поэтому он либо в эмоциях, либо интеллектуально действует. Поэтому у мужчин всегда такие идеи, когда эмоции их перехлёстывают, они вообще ничего не соображают. Вообще ничего не соображают, и в этот момент они разные психовые идеи такие преследовать начинают. Либо они ударяются. Если у них аналитическая мощно работает и слабо, в этот момент не работает эмоциональная, то они, как правило, впадают в философство. Вот 2 часа будет философство. Уже устали, уже все поняли. Мужчина говорит, это вот факт, это четкая природа мужская. И он будет вот это все раздувать. Уже никто не слушает, а он уже все, впал уже в это состояние какое-то такое, какой-то транса, что ли, по собственным словам, и такое, как самолюбование. Он уже сам наслаждается своими мыслями, которые излагает. он как бы уже все, поехал его. И женщина, мужчина очень долго все время что-то доказывает, что-то, какую-то элементарную вещь, но очень длительное время. Разжевывает, так, так, так. Это называется, он впал на одном ушами. Это уже не работает. Потом наоборот, когда у него включается эмоциональная сторона, то эмоциональная сторона перехлестывает, он глупо начинает поступать. Эмоции для него становятся самой важной. Поэтому мужчина любым образом добивается, чтобы женщина сказала ему, что она его любит. Или пристает, знаете, вот женщина, да все, хватит, оставь меня одну, дай мне побыть. И все время. Потому что для него эмоция становится важной целью. Пока эта эмоция будет не удовлетворена, мужчина не отстанет от вас. Такова в основном природа всех мужчин. Женщина действует одновременно. И поскольку одно другое перехлестывает, это дает такую же слабость женщине. Если мужчина слаб в том, что надо так все переключать. Поэтому для мужчины очень важно развивать аналитические складывания. То есть не поддаваться эмоциям. Поэтому вся ведическая система обучает мужчину с детства брахмачарству, когда он при помощи сохранения половой потенции может усилить свой интеллектуальный потенциал. И тогда он может контролировать свои что? Эмоции, свои чувства. Чувства — это и есть эмоции. Он способен контролировать свои эмоции. Для женщины важна верность. То есть важен фактор постоянно получать что? Санкцию и спрашивать поскольку эти две функции, и как бы она ни действовала, у нее всегда будут работать два аспекта одновременно. И это придает женщине всегда неуверенность в своих поступках. Поэтому женщина всегда хочет, чтобы кто-то ее объездил, так сказать, кто-то ей управлял. Помните, мы в прошлом году с вами говорили, что женщина ищет достойного кого? Мы так сравнивали, потому что в ведической системе сравнивается, как дикая, необузданная лошадь. Дикая, красивая, необузданная. Почему лошадь? Поскольку вы помните, мы говорили об этом. Три вещи считаются красивыми. Яхта под парусами, скачущая лошадь и танцующая лошадь. И поэтому иногда женщина, она ищет мужчину, который бы смог бы ее как бы подчинить. Подчинить не битьем, не чем-то, а подчинить ее силой своих качеств. И она ищет всегда такого мужчину. Поэтому это естественно, что женщины мечтают о принцах, о разных королях, о благородных лыцарях. Всегда каждая женщина ждет своего лыцаря, своего какого-то, того самого единственного, неповторимого, благородного. Почему? Потому что женщина хочет, чтобы это был на самом деле человек, с которым бы она в первую очередь лишилась бы этого комплекса. Какого комплекса? Уверенности, в своих поступках, в своих идеях, мыслях. И порой даже когда женщина что-то утверждает, она на самом деле изнутри хочет, чтобы ее переубедил мужчина. И очень часто мы видим, как женщина говорит, ну мог бы еще пятый раз попросить прощения, я ждала. То есть она пять раз ему отказала, а мужчина, он думает, раз со второго раза отказали, все. Мужчина обычно два раза пробует. Он говорит, ну прости меня, пожалуйста. Ну, серьезно так, он долго философствует. Ну прощаешь? А, нет. И она говорит, сколько сейчас не говори, не прощу. Для мужчины все, он больше говорить не будет. А женщина ему сказала нет, только для того, чтобы он сделал второй заход. И она думает, сейчас вот второй заход сделаешь, я скажу, ну ладно. Видите, а мужчина абсолютно по-другому мыслит. Мужчина, он с первого захода, он думает, что женщина рассказала нет, все. А ее нет очень усиливает ее что? Да. А у мужчины да, всегда такое слабое да, с усиленным. Нет. Ну ладно. Итак, это очень важное понимание природы. И в соответствии с этим веды рекомендуют определенное поведение, этикет, так называемый. Этикет женщины, этикет мужчины. Мы с вами говорили об этом, что женщина ведет себя определенным образом, она должна говорить только то, что нравится мужчине. Слова, которые успокаивают его ум. В коем случае женщина не должна говорить слова, которые беспокоят ум мужчин. Беспокоят. То есть у мужчин такая природа, что определенные слова женщина может не придавать им значения. Мужчина придает этому очень важное значение. И наоборот, естественно, противоположно. Те фразы и слова, которые говорит мужчина, как бы легко бросаются, женщина может расценить как очень важные слова. И это, этому обучает с детства. Этому обучает с детства. Уже в зрелом возрасте, когда достаточно сложно, если особенно у человека нет желания и нет хорошего понимания, что именно это является причиной всех разногласий между мужчиной и женщиной. То есть межполовые проблемы, брачные проблемы, плохие браки, несчастные браки, когда люди живут просто, чтобы не остаться одни. Итак, Варнашрама подразделяет все эти моменты, и кома, то есть второстепенные правила и предписания, являются до стадии освобождения наиважнейшими. Только когда человек лишается низших гун, он может перестать следовать колу. И то колу он следует только для того, поскольку это становится привычкой. Естественно, поскольку человек сначала усилиями так делал, потом это приходит в привычку. Так появляется традиция. И когда мы говорим культура, то мы имеем в виду, что традиция. Определенное традиционное поведение. Просто. Традиционное поведение. И мы с вами говорим, значит, вот эти психофизические типы, вот это разделение между женщиной и мужчиной. Плюс панчаратва, ритуал, ритуальная деятельность. И поскольку у женщин два полушария одновременно действуют, эти две природы совмещаются, то есть две функции, функция эмоций и функция анализа, анализирования, они соединяются, то женщины очень легко исполняют любую ритуальную деятельность. И ритуальная деятельность доставляет им удовлетворение. Мужчине наоборот. Мужчина всегда против ритуалов. Мужчине всегда не нравятся ритуалы. И мужчина никогда не будет следовать каким-то ритуалам, если он не докопается до сути, зачем, почему так надо и так далее. Женщина, она интуитивно может их принимать. Поскольку для женской природы это естественно, что если есть какая-то задача выстроить какие-то отношения, то для женщины естественно прибегать к какому-то ритуальному действию. Для мужчины, поскольку у него переключается то одно, то другое, для него важно анализировать. Поэтому говорится, что мужчина, он воспринимает все через ум, через интеллект. Женщина все через эмоцию и ощущение. Как вот говорят, мужчина умом все воспринимает, а женщина сердцем. И поэтому, когда вы на уровне платформы ума находитесь, то женщина может не принимать это. Даже если это идеальная логика, женщина может отвергнуть ее, поскольку она чувствует, что это не совсем что-то хорошее. Вот как говорят женщины, сердце чувствует, да, женщина. А мужчинам, ну и фиг с ним, с твоими чувствами. Вот, это все логично, все так. А женщина чувствует. Вот часто, если вы общаетесь, мужчина особенно, не знаю, как женщина, сколько они понимают, потому что когда речь о женщине идет, женщина не будет, женщина совсем понимает. Но мужчины могут заметить. Мужчина логикой действует. Сейчас мы пойдем туда, он будет вот там. Мы вот так подойдем сбоку, справа боку подойдем, я скажу вот эти слова, он мне скажет вот так, мы подумаем так, а женщина говорит, нет, я вот чувствую, надо вот сейчас идти. Почему? Где логика? Вот чувствую, что сейчас не надо. Понимаете, да? Женщина чувствует. И как правило, что, как вы думаете, как правило, что, кто прав? Женщина. Почему? Агья-чакра, помните, да? И вот эта способность, развитая агья-чакра, это способность интуитивно ощущать ситуацию. Интуитивно. Нету никакой логики абсолютно. Мужчина, поскольку интеллект очень мощный, интеллектуальный, анализирует все. Все время там что? Какие-то проколы. Какие-то проколы. Да, нужно там коробку конфет подарить, а он там идеи какие-то философские там начинает двигать. Мужчина такой. Да, это очень удивительные две природы. Поэтому говорится, что 50 мужчина и 50 кто? Женщина. Только вместе они составляют целое, какое-то целое личностное. Но когда мужчина может составить стопроцентное целое? Когда? При каких обстоятельствах? Когда у него никогда не переключается на какую? На эмоциональную сторону. То есть эмоции становятся для него второстепенными. То есть он никогда не попадает под власть эмоций. Только тогда мужчина считается полноценным. То есть он может обойтись без женщины. Только в том случае. Но до тех пор, пока эмоции для мужчины очень важны, при всем его интеллекте, при всей его аналитической природе, Без женщины ему практически что? Практически не обойтись. Не обойтись. Женщина всегда будет частью, которую его дополняет, делает его более совершенным. Поэтому, если вы помните, именно с такой целью, на стадии молодости, человеку, чтобы он успешно мог действовать, поэтому женщина считается крепостью. То есть, если мужчина неполноценен, то есть нет у него жены, то он очень уязвимый. И эти эмоции могут стать причиной того, что он запутается в жизни. И женщина его умело что направляет, вдохновляет. И таким образом есть, вы помните, существует так называемый ашрам. Ашрам. И в детстве мальчика с 5 лет отдавали в гурукулу. Он уезжал в лес. Обязательно ребенок должен был воспитываться в лесной естественности. Вот представьте, что вы бы воспитывались в лесу, но изучали все-все высшие дисциплины, допустим, философию, этику, эстетику, но жили бы все время в лесу. Вы представляете, как разница между таким человеком? Все те же дисциплины, которые вы изучили сейчас в городе, вы бы изучили в лесу. Как вы думаете, это была большая разница между вами? В соответствии с городскими людьми. Просто земля и небо. Если бы вы видели людей, которые воспитываются на природе, колят дрова, ходят на речку омываться, да, стирают руками, никаких машин, никаких телевизоров. Но они имеют весь доступ ко всей информации. Да? Они совершенно природа. Почему? Гуна благости. Лес – это гуна благости. Город – гуна страсти. И поэтому в городе, говорите, живут варнашины, живут только семейные люди. Если у тебя нет жены или нет мужа, иди в лес. Да. Твое еще место в лесу. Потому что город предназначен для кармической деятельности. Лес для получения знаний и совершения тапаси. Улавливаете, да? Таким образом, в начале жизни человек в лесу, начинает человек жизнь в лесу и заканчивает в лесу. Но когда гуна страсти, молодость, это страстная природа, любой человек молодой, он страстный, куча идей, куча всяких фантазий, и тогда он женится, живет в городе, где можно осуществить все свои идеи. То есть осуществление этих идей в нашем адхарме предназначено для того, чтобы разочароваться. Разочароваться, что не в деньгах счастье, заработав очень большую кучу. Разочароваться во власти, разочароваться, то есть разочаровываться. Но разочароваться может человек только что обученный, воспитанный, человек, проявивший определенные качества и природу. Если вы на низком уровне сознания, то есть чем больше вам денег давать, тем что? Больше вам хочется, потому что вы кто? Шудра. Шудра. То есть шудрани и шудры, они очень завистливы, тупы. Поэтому давать им богатство, это одно и то же, что поить. Поэтому вы помните, мы с вами говорили, ни в коем случае нельзя давать деньги шудрам. Ни в коем случае. Ибо шудры всегда деньги потратят на что? На чувственное наслаждение. То есть глупо, они распоряжаются деньгами глупо. А поскольку они распоряжаются деньгами глупо, поэтому им всегда их что? Не хватает. Это особое качество шудры. Он не умеет правильно вести финансовую деятельность, поэтому всегда находится в прогаре, да, таком? Если, допустим, вайши, они могут всегда, дай любую им сумму, они ее только увеличивают, то шудры ее что всегда? Вот сколько не дай, вот он говорит, да что это, разве деньги, миллион долларов? Фу. Да мне 15 дней в ресторан походите сегодня, то, например, 16 там девочек, так сказать, погулял с ними, и все. Миллион. А для кого-то даже 10 тысяч долларов. Опа, мне бы сейчас 10 тысяч долларов, я бы их превратил в 10 миллионов. А 10 миллионов превратил бы в 10 миллиардов. И так далее. Таким образом, разница есть между шудрами. Поэтому вы не удивляйтесь, вы слушаете что-то, и у вас какое-то противоречие. Да ну, не может. Деньги как разочаруешься? Не, дай сколько, не давай, то мало. Значит, вы просто шудра, тупой. Вот и все. Не больше. Если у вас возникла эта эмоция противоречия, уже знаете, что вы просто тупой. Или тупая. Все. Вы не понимаете. Так же, как человек разочаровывается в женщинах. Только обученный брахмачарий может разочароваться в женщинах. Почему? Потому что он знает, в чем цель жизни. И когда он думает, что женщина станет надежным помощником и другом, а женщина все равно свою песню бьет, свою линию, мужчина, пытаясь ее образумить, в итоге начинает в ней что? Он начинает видеть, что именно женщина препятствует чему? Духовному прогрессу. И чтобы этого не происходило, женщин также воспитывали. Как? В духовных ценностях. И говорится, брахмачария воспитывали способности, умение контролировать эмоции, чувства. То есть развивали его аналитическую природу, его преданность высшему живому существу. То есть он должен был за время обучения, за 20 лет до 25 лет, достигнуть уровня понимания трансцендентальной природы. То есть понять, в чем смысл, цель жизни, то есть стать арией. С 25 лет он должен был в быту на практике это применить. Поэтому ему разрешалось вступить в брак. Но женщину с 5 лет начинали чему, как вы думаете, обучать? Что готовило? Послушанию, верности и целомудрию. Это самое главное было для женщины. Послушание, верность и целомудрие. Это было единственное, самое важное и остается на сегодняшний день самой важной частью обучения для женщин. Послушной, верной и целомудрой. То есть даже если у нее некому держать как целомудрие, она будет ее просто держать. Мы-то говорим, что сейчас верность понимает, а у меня все равно никого нет, хочу быть верной. Нет. Зачем быть целомудренной? Кого слушаться? Нет. В детстве она так слушается отца и верна словам отцу. И целомудренно, никого к себе не подпускает. В юности она верна, целомудрена и послушна мужу. И в старости сын, старший сын, он так себя ведет. И все эти мужчины, которым она подчиняется, они все что, должны иметь природу какую-то возвышенную. То есть у них должно быть трансцендентальное понимание, они должны быть такими же, как женщины. Они не должны быть подобные женщине, тоже такие, перехлёстывающие эмоции там, и так далее. То есть очень образованные должны быть. Поэтому мы говорили, образованный кто такой человек? Он проявляет определенную природу, качество определенное. Поэтому женщины всегда полагались на отца в выборе мужа. Ни на мать ни в коем случае, на отца. Поскольку отец всегда захочет разобраться в качествах супруга. Не в его благосостоянии, богатстве или в чем-то. Это мать обычно говорит, ой, какая хорошая, удачная пара, ой, у него есть то, ой, у него, да ты за ним дура будешь, как за каменной стеной, и все равно дурой будешь. Если ты его упустишь, совсем дурой будешь, дважды дурой будешь, и так далее. На самом деле это не так. И отец, он понимал, что нужно женщине. Женщина сама могла этого сделать. Не понимать, поскольку что? Она не уверена, поскольку эмоции и аналитические вместе работают. И одно другое постоянно перехлёстывает. У мужчины все понятно. Тут понятно эмоции он попер, там понятно логика, он попер тоже. Для меня все понятно. Когда он идет на эмоциях, он потом разочарован и говорит, справлюсь. Да? Когда идет логикой, он победитель. Все. Для него и в этом случае он уверен на 100%, даже когда ошибается, мужчина на 100% уверен. И когда он действует правильно, он тоже на 100% уверен. Поэтому непонятно, где он уверен, где он не уверен. Он всегда уверен. Женщина, делает она правильно, делает она неправильно, она всегда что? Не уверена наоборот. Поэтому она так есть, ну дай голову, руку на отрез дай. Но она все равно быстрее ориентируется, более четче может увидеть внутренние ощущения, поскольку агья чакра очень развита. Итак, женщину обучали целомудрию и верности. Мужчина, как правило, от женщины ждет что? Не то, что она будет кандидатом, доктором, напишет великий труд какой-то там, знаете. Да, что она очень здорово играет на скрипке, ну, просто потрясающе на фортепиано играет. Что она получила стипендию какую-то там, пошли даже по танцам, трижды по танцам. А женщина, она не понимает. Мужчина не любит женщину за дубленку, за сапоги. Как она покрасила волосы. Каким? Не любит он за эту женщину. И женщины этого никогда не могут что? Понять. Они никогда не могут этого понять. И они и так наряжаются, и так наряжаются, и так. Но, говорится, женщина, которая предназначена исключительно для наслаждения, не для семейной жизни, всегда привлекательна внешностью. Но если женщина хочет, чтобы на ней кто-то женился, она должна показать свои что? Качества. Показать их не до свадьбы, а когда? До и после. До и после. Обычно женщины тоже так делают. До свадьбы. Потом все, помните, бегуди, что трепухи такие, драны, халат, мой глаза. Все, я думаю, боже мой, зачем я женился? Изо рта там странный запах. Стоит там перед мужем. Это ни в коем случае нельзя делать. Поскольку у мужчин, я в прошлом году вам объяснял, это шастра описывается, у мужчин другая психология. Мужчина не хочет. Даже если он говорит, дай посмотрю, никогда не давайте спать. Или просто говорите, пожалуйста, идите. Некоторые в туалет вместе ходят. Все это разрушит ваши отношения. Да, я не шучу. Все это разрушит отношения мужчины. Женщина-то, может быть, она ничего как-то. Но для мужчины все. Если мужчина вас не видит всегда ухоженный, всегда красивый, если он видит вас в каком-то мыле, как говорится, все. У него невольно. Он даже, может, сам этого не осознавал, но вы стали для него слишком. Да. Неинтересной. Почему говорят, ух, какая интересная женщина? Загадочная. Да, он чего-то не знает, как она достигает, как это говорят, реклама. У женщин должны быть свои секреты. Как бы. Такая глупость. Итак, это очень важное знание. Поэтому иногда мы видим, что люди не достигают каких-то хороших отношений, межполовых отношений, нету хорошего брака, последующей послебрачной жизни, только из-за того, что они не учитывают внутренние качества друг друга, не учитывают природу друг друга и строят разные ожидания, планы. Я думаю, что ты будешь верна, целомудренна и послушна, а я думаю, что ты будешь каким? Что думает женщина? Богатым, могущественным, что ты будешь всегда меня, за мной ухаживать будешь всегда, будешь всегда на кофе. Вот очень часто тоже показывают, да, кофе, спасибо, дорогая, там, эти бутерброды. И люди смотрят, говорят, вот это ангел лежит или сидит на диване. Вот это мужик, я поняла. Но это реклама кофе. Это не реклама отношений, это реклама кофе. Если их заставили бы рекламировать отношения, они бы по-другому совсем. Там кофе бы не играло никакой роли. Теперь кофе. Поэтому женщина начинает говорить, вот кофе в постели. Все, реклама достигла своей цели. Кофе в постели. Потом, когда она берет кофе, пьет вкус кофе, напоминает об этой рекламе. И она пьет кофе, это настоящая вещь. Понимаете, как хитро устроена вся система? Что само слово кофе, запах кофе, вкус кофе, дает представление женщине о настоящем мужчине. И они так начинают зомбировать. Называется телевизор. Да, Шукрачария. Гуру демонов, говорится, одноглазый так проповедует. То есть используют иллюзорную энергию, чтобы еще больше привязать людей к каким-то своим ложным фантасмагориям, этим иллюзиям. Итак, варнашами. Все эти отношения строго регламентированы. И женщина никогда не должна навязывать свои желания, свои идеи. Мы можем иногда видеть, что женщина очень несмиренна, очень горда. Это, как правило, признаки незащищенности. Обычно, когда у родителей, у девочек в семье какие-то нелады, или отец такой подкаблучник, мама там первую роль играет, такие женщины, они очень тяжело общаются с мужчинами. Всегда либо на равных, либо всегда считают их немного, почти всех мужчин считают немного такими глуповатыми. Мужики. Так же. Ой, ты ничего не знаешь, мужики. Но женщина недооценивает. Мужчины в этом отношении по своей природе достаточно более на высоком положении. Поэтому, если вы помните, быть женщиной — это плохая карма. Быть женщиной — это плохая карма. То есть женщины становятся куда за большие грехи, чем мужчины. Чтобы получить мужское тело, нужно совершать благочестивые поступки. А вот чтобы стать женщиной, поэтому Бхагаватам рассматривает этот вопрос и говорит, что тот, кто в прошлой жизни был привязан к сексу и к женщине, в следующей жизни получает тело женщины. Поэтому женщины более сексуальны, более чувственны в этом отношении. Это называется... Что? Как? Кто помнит? Прораб. Кто помнит? Желания и привычки из прошлой жизни. А? Желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Жеманничать, всегда к себе внимание привлекать. Понимаете? То есть это стремление, это в прошлой жизни мужчины, которые очень стали похотливыми. Так объясняют шастры. То есть очень сильно заостренные на половых отношениях, на вот этих нежностях разных и так далее. И поэтому многие женщины, которые были привязаны к одному мужчине, но все-таки, вернее, мужчины, которые были привязаны к одной женщине, в следующей жизни рождаются женщины с очень антипатичной природой по отношению к женщине. То есть они женщины в полном отношении, но им абсолютно неприемлема психология взаимоотношений женских. Они полностью по природе женщины, но они ни в коем случае не хотят находиться в женских коллективах. Они такие женщины, которые сами говорят, все бабы дуры. Вы видите таких женщин, которые так же считают? Даже своих сыновей учат, своих мужей. Ты в женских к женщинам не лезь. Это же все. И такие женщины всегда стараются находиться в мужских коллективах. И они очень хорошо понимают мужчин. И мужчины не чувствуют, что они как бы в присутствии женщины находятся. Они как друг такой. Друган, да, такой. То есть с ними можно обсуждать все эти темы. Мужские. Они почти как мужчины тебе. Мыслят как мужчины, ощущают как мужчины. И они очень страдают из-за того, что они родились с кем-то. Женщины. Вы тоже замечали, есть у вас такие знакомые, может быть, у вас, да почему я женщина вообще? Куда бы я мужчина? Как здорово мужчиной быть? Вот как так хорошо. Сел, поехал. А женщина быть. Это все тонкости кармической деятельности, то есть кармической природы. И в нас есть мужчины, наоборот, очень такие женственные. Очень женственные. Ну, я думаю, даже не будем их обсуждать. Очень такие странные. Да, очень странные. Это все называется плохая карма. На самом деле это угра. Угра, плохая карма. Есть много историй. А откуда появляются такие мужчины? Почему? И описывается, что это женщины. Женщины. Есть история. Ну, такой... Персонаж историческая личность, Бхишма Дэтпа, а нет, Драначарья. И Драначарья в юности не хотел жениться, если помню точно, это был Бхишма Дэтпа. Читали? Да. Стрелы, дед Бхишма, да, который был дедом рода Каурава. И он был кшатрием. Кшатри обязательно должны быть все женаты. Обязательно. Кшатри должны быть сыновья. Да. Много жен и дети. Он был кшатрием, но он дал обет брахмачари, да, дал в юности, в детстве, дал обет безбрачия. И он был человеком, который, если слово сказал, то он его держал на всю жизнь. Это было качество Кхишмадевы. Поэтому Кхишмадева был настолько продвинут. Вы помните, так что дает правдивость? Он мог предсказать будущее, да и прошлое, и все. Только благодаря этой правдивости он держал все обеты свои. И Кхишмадева дал слово, что он никогда не женится. А вы помните, откуда у него было такое? Две причины было, по которым он никогда не связывался с женщиной. Во-первых, он был одним из васу. Васу – это такие полубоги мудрецы. Во-первых, он был васу, одним из полубогов. И они все брахмачари. Полубоги все почти имеют женщин. Но есть вот эти полубоги васу, которые брахмачари даже на уровне полубогов. Это первая причина. И вторая причина была, если вы помните, я вам рассказывал в прошлом году, когда его зачинали, то мать думала, что никогда больше половые отношения. Такая мерзость. Все эти половые отношения, какая мерзость. И говорится, сознание матери в момент зачатия, оно может передаться вплоть. И Вьяса, он был брахмачарием, и он совершал этот половой акт в строгом соответствии с религиозными принципами, с благословения своего духовного учителя. То есть он должен был продолжить род Кауравов, если вы помните. И Бхишмадева родился от этого настроения. Целомудрие Вьясадевы, и второе – это отвращение к сексу матери. И когда он стал расти, у него вот эти две природы. Одна толкала его сохранять целибат, это святость, цель жизни, а вторая – это отвращение к сексуальной жизни, отвращение вообще к половым взаимоотношениям. В любом случае, если вы женитесь, вам приходится какие-то оказывать знаки внимания, но терпеть не мог этого, у него какая-то проблема. И когда все узнали, что он остается брахмачарием, это было очень необычно, это было нарушение религиозного принципа. Кшатри обязательно должен оставить, продолжить свой род, последовать, то есть детей, сыновей. И Бхишмадева отказал одной женщине, одной царице. Она очень сильно его любила. В молодости Бхишмадева был так красив, ну, все кшатри обычно такие. И нисколько внешностью они красивы, они обладают очень благородной природой. Вся их внешность говорит о их благородстве во всем. Такие, ну, мужчины, то есть чувствуется изнутри, что это настоящий мужчина. И не в том, что они такие, как негодяи, такие хамло такое развязанное. Нет, благородство очень. И чувствуется сердце очень широкое, большое. И она так влюбилась, одна из цариц, Бхишмадева. И она не выдержала, приехала к нему, но это по этикету это разрешается. Да. Но есть одна большая проблема. Если женщина первая говорит, что я люблю, ты не мог бы взять меня в жены, если мужчина отказывает, женщина считается такой опозоренной, да, позором. И поэтому женщины, даже когда они очень хотели сами признаться, по ведической культуре, потому что быстро узнавали все, что вот такая-то, вот тому объяснилось, в том, не надо, я одной танцую. То это весть быстро облетала все государство, и такая женщина, она чувствовала, для женщины это не очень приятно. Даже до сих пор женщина, которая объяснилась в любви кому-то, и все это, если узнают, даже сейчас, да? Это как-то, или нет? На башке. Сейчас так. Но раньше это был позор. Я думаю, что для многих женщин даже сейчас, я вижу обычно как бы редкий случай, девчонка сама подойдет. Я люблю, ты че? Родней. Редко. Или так, скромно. Я вам пишу. Чего же? Так сказать. Я могу еще вам сообщить. Вы же боль. Итак, она пришла, приехала к Бхишмадеве, и перед этим она сказала своему отцу. И она была уверена, что Бхишмадева, будучи такой благородной личностью, говорится, кшатрия не имеет права отказать женщине, которая просит у него прибежище. Еще одна, почему она пошла на это? Это было исключение. Это, для кшатрии это считается позором. Если женщина, хоть какая, любит ее, не любит, она пришла и сказала, возьми меня. Если она идет на это, кшатрия понимал, что если он сейчас ее отвергнет, все это позор. И чтобы защитить ее, даже если она ему не нравилась, он говорит, хорошо. И он должен был к ней относиться как к своей жене. И она поэтому видела, что Бхишмадева такая благородная личность. И еще есть один маленький момент. Говорится, единственные, кто не должны были отказывать женщине, если она хочет половых отношений, это кшатрия. Шастры разрешают кшатриям вступать в незаконные половые отношения. Только кшатрия. Ни браманам, ни вайшам, ни шутам. Так как кшатрии являются основой государственности. То есть у них такие гены, такие качества, что они все передаются по наследству. Таким образом, они все являются причиной появления благородных личностей в обществе. Благородных личностей. Именно кшатрии. Век Кали, кшатрии. Так, есть как бы... Говорится, что век Кали, те, кто прошли определенное обучение, они и очистились от влияния низших гун, то они могут проявить свою естественную природу. То есть даже браманы, ну почему об этом сейчас говорим? Потому что говорится, что век Кали должен быть установлен в строй варнашрама кармы. Предсказывается, что он будет восстановлен. И одна из первых стран, которая восстановит варнашрама, будет какая? Да, вы помните. Это предсказано по Вишну Пурану. Раши, Праши, потом там, Инплат и дальше. Русские, немцы, англичане, французы, американцы, так будет идти индусы, по-моему, седьмыми или восьмыми. И последними, кто помнит? Кто помнит последними? в интернете там все слушают, все лекции. Я там только что-то помещает в интернет, Илюха там уже. Я скоро запеленгую. Японцы. Говорится, короткие люди, поклоняющиеся солнцу, они последние примут это все. И говорится, что очень такой парадоксальный момент. Они примут это самые последние, но, говорится, станут самыми лучшими. Они примут самые последние, но станут самыми мощными. Браво. Очень удивительно, насколько они такие до всего, знаете. Они берут какую-то вещь и усовершенствуют ее до неразрываемости. Практически они ничего сами не создают. Они берут уже что-то созданное, да, и модернизируют, совершенствуют. Все технологии у них такие. Итак, эта царица, она поехала к Кришнадеве. И приехала к нему, встретил, все. И Кришнадева весь напрягся. Но он сразу понял, что женщина одна приехала, ну там, а как одна, там телохранители, служанки, но было видно, что это не какой-то неофициальный, что сама приехала. Он понял, что попал. И он не знал, как поступить. С одной стороны, он кшатри, благородная личность, он понимает, что если сейчас я ей откажу, то... И он стал тянуть разговор. Она только, я хотела бы вам... Он сказал, вот, посмотрите вот это, а вот посмотрите, у меня то, вот у меня павлины. И он стал ходить по дворцу. И она только, я бы хотела... Он сказал, а вы знаете, какая у меня музыка вообще? Надо включить магнитофон. Ну, в смысле, оркестр. Понимаете? Шутка. Оркестр там, они, значит, он говорит, послушайте. Она такая, я бы хотела... Конечно, вы, наверное, кушать хотите. И вот там, и она начала блюдо. И она уже к вечеру такая вообще уже уставшая. И она заснула. Он ее раз поместил и быстрее туда отвез к отцу. А отец сказал, ну что у нас? Нет, просто приехала вежливости. Никаких регулятор. Какая свадьба, ты что? Даже ничего не сказал, она меня вообще ненавидит. Она утром проснулась, отец. Ну отец знал, что Кришнадева рассказал, значит так и есть. Дочь, ну что? И поговорила. Не дают раскрыть. Она вторую попытку приезжает опять. О, вы, видимо, не доели, так себе не добили, не дослушали, опять начинает. А поскольку этикет, она не может его перебить. Она не может сказать, хватит, я хочу с тебя не может сказать. Она слушает тоже, себе слушает. Он там ей говорит, стихи там какие-то, то все про писание, про ну, все показывает, кольца какие-то, бриллианты. Дарит ей. Она только что-то сказать, он ей дарит, она забывает сразу, что хотела сказать. Ну, женщины, как маленькие. Он там ей то подарил, все подарил. Уже не знает, как. Опять она устала, опять увезли ее. И потом она уже все, сразу. Он только, она говорит, возьми меня в жопу. Все, она уже сразу атаковала. И он, да ты понимаешь. И началось. Мужская половина включилась, это аналитическая половина, и он там начал шастры так, всяк, раз. И она слушает внимательно и начинает потихоньку понимать, что он ей культурно отказывает, очень культурно, на основе писания, там, того подарки опять началось, он ей отказывает. И поскольку это кшатрини, а для кшатрия позор, что хуже смерти, да. И она решила, то есть когда он ей отказал, она извинилась. И Кришнадева да в таком состоянии очень плохом. Но он дал слово, гуру дал слово, дал полубогам слово, всем. Он не мог нарушить это слово. И в то же время кодекс кшатрии был нарушен. И объясняется положение Кришнадева. Кришнадева был необычной личностью. Он относился к разряду полубогов на земле. То есть он был человеком, который превосходил могущество даже полубогов. И объясняется в шастрах, что если человек хранит брахмачари с детства, никогда не вступает в половые отношения, строго следует наставлению духовного учителя, то он может превзойти полубогов по своим способностям, по качествам. Поэтому Кришнадева спокойно путешествовал по всей вселенной за теми. Он неоднократно сражался на стороне полубогов с демонами, на высших планетарных системах, на средних, низших. То есть он свободно мог перемещаться по вселенной, поскольку достиг такого высокого уровня мистических способностей. Высокого уровня нравственности. И Кришнадева тоже был очень сильно удручен тем, что ему пришлось отказать Но он не любил эту женщину, но очень уважал. То есть он всех женщин очень уважал. Но он ни с кем не хотел вступать в эти семейные отношения. Он рассматривал всех, поскольку он махаджан. Махаджан, то есть преданный, который не обусловлен. Он рассматривал всех женщин как матерей и как душ. Как душа с матерью, естественно, никакой таких отношений не может быть. А с душой тем более. Душу можно вовлекать вместе с киртом, служить. А с матерью тоже можно почти не указывать. И эта женщина, она решила поститься насмерть. И она ушла в Гималайи, оделась в отшельницу. Потому что для женщины, которая без мужчин, все, практически смысл жизни. Всегда женщина должна быть под защитой. Либо отца, либо мужчины. Но уже возраст был, уже отец ее не удовлетворял. Как бы эти отношения с отцом уже нужны были, любовные отношения. И стало очень плохо. И она ушла в Гималайи и стала совершать аскезу насмерть. И перед ней появился один из мудрецов. Она совершила такие суровые аскезы. Перед ней, и он сказал, почему ты хочешь покинуть тело. Она объяснила, что меня опозорил Кришнадева, я хочу ему простить. Причина простить. И он сказал, я думаю, что ты должна удовлетворить Господа Шиву. Господь Шива велик в бою. Ты должна его удовлетворить. Не надо насмерть, ты должна поститься суровой тапаси, но ты должна Шиву призвать. И она стала совершать тапаси и призвала Шиву. Шива перед ней появился и сказал, я от мужчин таких аскез не видел. Как же ты, хрупкая женщина из царской семьи, которая с детства только во дворце принимала ванны, там молочные, все такое, воспитана была аристократически. Как же ты здесь в холоде, на пикнике сидишь обнаженная, не ешь, не пьешь там. Она что-то еще тело свое там резала, истязала вообще. Такое было, что обиды. Вот это обиды, когда человек очень обижен, он может такие вещи делать, от обиды, чтобы отомстить, и она этой местью задалась. Не могла простить. У кшатрии очень сильная кровь. Если вы хоть раз упозорили по-настоящему, кшатрии благородные люди, они вам простят все. Но если как бы что-то позор вот такой вот, для кшатрии, все. Всю жизнь она может не простить. И она так сконцентрировалась, она была воспитана отцом кшатрии. И она сконцентрировалась на этом месте. И когда Шива перед ней появился, он спросил, чего ты хочешь? И она сказала, дай мне мужское тело и благослови меня, чтобы я его убил. В бою. Я хочу убить его в бою. А кшатрия никогда не поднимет оружие на кого? На женщину. Поэтому она женщиной не могла с ним сразиться. То есть надо было как-то из-под тишка только его убивать, если вы женщина, то яд подсыпать. Но она была очень правильна. Поэтому она захотела убить его в честном бою. Я хочу его убить в бою, на поле брани. Дай мне мужское тело. И он сказал, ну если я тебе поменяю тело, то вместе с этим ум поменяется. Она говорит, нет. Вот это моя месть, я хочу. Он сказал, ну ты подумай, он сказал, я хорошо подумал. Но она не подумала, как всегда. Тетенька есть тетенька. И Шива что? Он сказал, да так, пусть будет так. И брызнул у нее водой. И она такие плечи, такие мускулы, кшатрия такой красивый, роста могучего, такой, усы, все, усы, трусы, часы. Такой могущественный кшатрия. Но поскольку она не подумала, все, вся природа внутри осталась женской царицей. И она, когда тело получилось, она сказала, и Шива сказала, исчез, исчез. И она пришла такая, такой мужчина с усами, знаешь, такой вид грозный. И вот это я рассказываю всем, откуда появляются вот эти странные мужчины. Это, как правило, мужа-ненавистники, с одной стороны, с другой стороны, они очень привлекались мужчинами. Женщины, которые были очень привлечены мужчинами, но не достигли чего? Успеха в этих отношениях. То есть отвергнутые женщины зачастую становятся вот этими гомо-сапиенс. Это карма, плохая карма. Также шастрах, если вы помните, есть, я рассказывал вам упоминания, откуда появились эти гомосексуальные наклонности. Там описывается акт творения. Когда Брама творил живые существа, он создал там демонов, полубогов, там разных. Говорится, у него метеоризм начался. Ну, животных получить начали. Брама. Газы скопились. И он решил потихоньку. И он так сидел. Да, я не шучу. Он отложил все дела, так сказать, напрягся, сделал такое лицо. И из его газов появились два демона. Два демона, я не помню их имена. И они сразу же захотели с ним вступить в половые отношения. Как раз с тем местом, откуда они вышли сами. И в шастрах говорится, так они стали причиной появления среди живых существ, вот этих гомосапиенс. Да, на самом деле, в ведах вы можете найти все ответы. А все, вот каких? Сколько у вас могут, какие-то вообще могут быть вопросы, вы можете найти четкое объяснение, все, и предыстория, откуда, что, как появилось. Итак, женщины должны были вести, в ведической культуре должны вести себя таким образом. Мужчины должны развивать трансцендентальное понимание и развивать свой аналитический склад мышления, способность контролировать эмоции, никогда не поддаваться эмоциональной стороне. И говорите, чем возвышеннее человек становится, тем он становится более квалифицированным отцом, мужем и духовным учителем. Таким образом, в Варнашрама Дхарме обязательно брахмачари, потом грихаска. Помните, да, грихаска. Брахмачари — это означает тот, кто своим исследованием, изучением Писаний постиг разницу между духом и материей. И так существует несколько уровней брахмачарства. Брахмачарство значит целибата, постижение брахмана. И чтобы брахман постигнуть, нужно обязательно хранить целибат. Таким образом, вы можете понять, иногда сейчас под влиянием вот этих всех духовных веяний, новомодных духовных веяний разных эзотерических наук, люди уходят в разные как бы сообщества, общины и так далее, и пытаются на равных практиковать какие-то определенные цели, идеи. Но на самом деле брахмачари, то есть мужчины, должны преследовать эти духовные цели. Но для женщины преследование духовных целей – это развитие вот этих качеств, этих способностей, параллельно с теми ценностями, которые мужчины преследуют. Итак, женщина должна все-таки научиться верности, целомудрию и послушанию. И делать это как по отношению к Богу. Да? То есть не женщина не должна преследовать просто, что я замуж хочу, поэтому нет. Поскольку, как говорится, разум предназначен для того, чтобы мы заняли естественное положение, чтобы мы использовали свою природу в служении. Мы иногда не используем свою природу и пытаемся ее изменить. И вы помните, я вам рассказывал, женщины пытаются имитировать мужчин, мужчины имитировать кого-то, как шудры пытаются себя изображать браманов, допустим, вайши, кшатриев или кшатрии начинают браманов изображать. Каждый должен следовать в соответствии со своей природой действовать. И веды предписывают, кому как действовать, что развивать, какие качества. И все это делать как служение. Называется карма-йога в сознании Бога. Карма-йога – это когда вы способны свою природу, естественно, под руководством духовного учителя таким образом занять, что практически вам почти ничему не надо учиться, кроме как учиться вот этим основным. Как осознавать. Вот, то есть вы как бы духовной в основном практикой занимаетесь. С использованием всей своей природы. Иногда люди говорят, вот я там слишком воинственный, или другой говорит, слишком спокойный. Ну, один брахманичный, другой там, допустим, кшатрий, третий вайшин. И надо так занять его природу, чтобы ему не надо было ломать себя и быть брахманом. Понимаете, да? Как вайшин. Это у него более естественно, торговля, там, что бизнес. И нужно было таким образом его занять, чтобы он все эти качества мог применить в служении. Понимаете, да, о чем я говорю? Это очень важный момент. И иногда под влиянием вот этих новых веяний люди начинают себя ломать. То есть начинают, допустим, кшатрия вот требует, что ты давай будь спокойнее, будь вот таким. Но говорите, тот подавляет вашу природу, он вас в ад отправляет. И таким образом очень много неквалифицированных людей сейчас находится в обществе, которое объявляет официально такими духовной жизни. И они просто будут ломать вас и изувечат вашу природу. Говорится, наша внутренняя природа очень тонкая. Если ее сломать, то человек останется калекой. То есть мораль, вот как бы говорят, моральный калека, да? То есть психологически неполноценный человек становится. И поэтому мы видим, что в разных сектах, в разных так называемых религиозных течениях, неавторитетных движениях, или даже в авторитетных организациях, но люди, не достигшие определенного уровня знания, пытаются воспитывать новичков. И вместо того, чтобы как бы их дать им импульс прогресса, они ломают. Да, надлом происходит психологически, они становятся полностью изгоями в обществе. Во-первых, в своей собственной семье они становятся изгоями. Первые, очень изгоями. Отверженные матерью, отцом поразбывают, они наоборот их отвергают. И так далее, этот круг разрастается. Поэтому это очень опасно. Нужно понимать эти тонкости. И вот как вот мы первый год начали рваться, так и некоторые сейчас рветесь куда-нибудь, у нас есть, чтобы уже дорвались. Но я вижу, как они неудачные. Понимаете? Если вы это делаете сознательно, обучившись, научившись, и выступаете во что-то. Почему я и говорил вам, трудно в учении, легко в бою. Эти люди ничему не учились и вернули в бой. Посмотрим. У меня очень большой опыт. Я видел сотни таких людей. И уже тысячи людей, которые потом ничего не достигают. Духовной жизни. И разочаровываются. Поскольку из того Бога начали. Итак, как занять правильно свою природу? Как выстроить правильное отношение? Так говорится, если вы помните, все, что мы с вами изучаем, это дополнить нашу природу, сделать ее более совершенной. А мы что в итоге получаем? Общество, а мы не дополняем его, не совершенное дело, а мы начинаем с ним сражаться. Мы становимся в оппозицию обществу, в оппозицию каким-то определенным правилам, предписаниям общества. Таким образом мы начинаем навязывать обществу свои идеи, свои нормы поведения и так далее. Но навязывать и привлечь – это разные вещи. Вы согласны? Или вы привлекательный, или вы навязчивый человек. Вы знаете, что такое навязчивый и привлекательный? Я думаю, каждый понимает, что это значит.